Дмитрий Николаевич еще долго сидел с угрюмым видом и молчал. — Командир, ну ты можешь. Даже меня пробрало. Я чуть было это уже про памперс не вспомнил, — сказал, улыбаясь, Сан Саныч. Дмитрий Николаевич мрачно взглянул на лысую голову замполита и процедил сквозь зубы. — Это должен был говорить ты, а не я. Шел бы ты куда подальше, а то не успеешь памперс надеть. Максим Зайцев услышал глухой стук и невнятное всхлипывание за шторой гидроакустического поста. Звуки резко отличались от привычного жужжания и гудения блоков, и удивленный Максим, неслышно подкравшись, заглянул за перегородку. Рафик Акопян лежал, навалившись грудью на светившийся перед ним экран, и, забывая, размазывал по лицу гремучую смесь из слюней, слез и крови. Когда в его всхлипах появились истеричные нотки, он схватился руками за квадратный стальной блок и начал биться в него уже расквашенным и окровавленным лбом. — Эй, ты чего? — тронул его за плечо опешивший Максим. — Тащ! Увидев Зайцева, Акопян схватил его за руки. — Замполит сказал, что мы больше никогда не увидим дом. А у меня мама, папа, братья, сестры. Мне Ишака на 10 лет подарили. Они все меня ждут. Мне надо домой. — Ну, Сан Саныч, — подумал Максим, — вот так успокоил народ, психолог хренов. Рафик отпустил его руки и опять бросился бодать стальной блок. — Да успокойся ты! — Максим отдернул его за плечо. — Ты не слушай! Это у нас замполит так шутит! Вернемся мы домой, вот увидишь! Дождется тебя твой Ишак, и папа с мамой дождутся! — Правда? — Рафик, расплывшись в жалкой улыбке, с надеждой посмотрел на Максима. — Шутит? — Конечно, шутит. Ты иди в кубрик, я тебя раньше с вахты сменю. Пахомову скажи, пусть заменит. И дурного в голову не бери, мы обязательно вернемся. Командир, сам знаешь, какой у нас умный. Что-нибудь придумает. — Конечно, придумает, — радостно согласился Рафик. — Ну так иди, отдохни. — Кто бы меня так успокоил? — мрачно подумал Максим. — У меня хоть и нет Ишака, но домой жуть как вернуться хочется. А может, и вправду что-нибудь придумаем, ведь не дураки же. Он грустно вздохнул, провожая взглядом спину радостного Акопяна. Глава 8. Синдром защитника. Корветтен капитан Вернер Винтер разложил по времени радиограммы от командиров подводных лодок и попытался представить общую картину. Обычно скупые, краткие строки информации сейчас пестрели взволнованными описаниями. Шифрованные донесения не умещались на лист, хотя прежде им достаточно было 2 предложений. Доклады из 4 лодок перекликались, описывая одни и те же события с разных точек наблюдения. Несмотря на фантастичность сообщений, в их объективности корветтон-капитан не сомневался. Но как все это преподнести адмиралу Денницу? Вернер Винтер, поморщившись, потянулся за трубкой. Его должность командующего флотилией подразумевает серьезный и взвешенный подход к делу, а не детские фантазии. Потому, когда на другом конце провода прозвучал голос адмирала, Винтер начал очень осторожно. — Господин адмирал, появилась некоторая информация по американскому призраку. — Вот как? Очень интересно. Продолжайте. — Сейчас будет еще интересней, — подумал корветтен-капитан, все еще не решив, с чего начать. Призрак уничтожил Ю-203. Что с Рольфом? Капитан-лейтенант Рольф Моццельбург погиб вместе с экипажем. Адмирал вздохнул. Я только собирался представить его к дубовым листьям, к рыцарскому кресту. Давайте, Вернер, обо всем по порядку. Да, господин адмирал, накануне в квадрате БФ-15 был обнаружен небольшой конвой. Это у входа в пролив Святого Георга. Не отвлекайтесь, Вернер, я знаю, где это. Конвой оказался практически без охранения. Я отправил туда группу, ожидавшую выхода обратно в Америку, конвоя XH-83. Очевидно, англичане понадеялись на близость собственных берегов и отправили корабли без сопровождения. Погода была хорошая, и лодки быстро вышли на цель. Им никто не мешал, и командир уже посчитали, что все произойдет, как на полигоне, при стрельбе по мишеням. Акустик Ю-564 первым услышал приближающиеся шумы призрака. Шумы были отчетливые, и вскоре их услышали уже на всех лодках. Штурманы пытались определить скорость призрака по изменению пеленгов, и у всех получился результат выше 20 узлов. — Погодите, Вернер, призрак был в подводном положении? — Да, господин адмирал. — И вы хотите сказать, что под водой он развил скорость более 20 узлов? — Об этом говорят доклады командиров. — Как погибло Ю-203? Рольф находился в самом выгодном из всех положений относительно призрака и решился на атаку. Он выпустил торпеду с дальней дистанции, и американцы легко увернулись. Затем атаковали они. Винтер прокашлялся, не решаясь произнести следующую фразу. «Господин адмирал, командиры оставшихся 4 лодок утверждают, что лодка Рольфа была уничтожена летающей торпедой». «Извините, Вернер, не расслышал. Повторите». «Я не оговорился, господин адмирал. Командиры видели, как из-под воды вылетела торпеда и, пролетев по воздуху, на высоте около 150 метров, упала в район лодки Рольфа. Через минуту все наблюдали и слышали взрыв». Адмирал Деннис долго молчал, и корветтон-капитан уже было решил, что на линии произошел обрыв. Но трубка вновь ожила. «Вы понимаете, что это значит?» «Нас здорово обошли, господин адмирал!» «Насколько мне известно, у наших ученых подобных проектов нет даже на бумаге. Если американцы создадут хотя бы небольшую флотилию таких лодок, мы проиграем войну. Этот призрак нам нужен как воздух, в любом виде. Любая достоверная информация для нас не имеет цены. Вернер, какие у вас есть соображения?» «Господин адмирал, командир Ю-653 Герхард Фейлер наблюдал перископ призрака. Они разошлись друг с другом всего в 1/4 мили. Это значит, что для прицеливания американцы пользуются теми же принципами, что и мы, а потому уязвимы для авиации. Основной упор я хочу сделать на самолеты. И еще. Я проанализировал обстановку за текущие сутки в этом районе. Там прошло немало кораблей, и наших в том числе. Но призрак никак не проявил себя. Но стоило Ю-564-му торпедировать английский сухогруз, как он тут же вмешался. Его поведение я охарактеризовал бы как некий синдром защитника. Можно попытаться сыграть на этом и устроить ловушку с подставным кораблем. Призрак издает шумы, хотя слышали его лишь тогда, когда он шел на высокой скорости. Как только он уменьшил ход, то будто исчез. Мои командиры предпочли не связываться с ним после того, как наблюдали, что произошло с Рольфом. Пассивным прослушиванием шумов его вряд ли удастся взять. Нужно попытаться использовать для обнаружения активную акустику эсминцев, но выманить я его хочу на ложную жертву. Еще мне понадобится не меньше авиационной эскадрильи.